Глава 9. Трамвай. Лишь под утро, ворочаясь сбоку на бок, Виталию Семеновичу посчастливилось уснуть. Увидев уже свой привычный кошмар, он еще долго не мог успокоиться. И словно маятник на старинных французских часах блуждал он от стенки до стенки. Помолившись 3 раза, Добровольский подумал о грядущей неизбежной пенсии. И что он будет делать на ней? В начале 7 утра его домашний телефон раскалился. Ничего хорошего такие ранние звонки, да еще и в субботу, не сулили. Видимо, опять произошло что-то страшное, если понадобился именно он. «Доброе утро, Виталий Семенович!» — услышал он в трубке металлический голос начальника. «Доброе, Сергей Валерьевич!» «Давай, собирайся срочно, машина за тобой уже выехала!» «Да что случилось-то?» «Убийство у нас! Причем в 3 остановках от твоего дома!» — обрадовал его начальник. «Твою мать!» — выругался Добровольский. «Что ни день, так словно война!» «Точно!» — согласился Игнатьев и добавил. «Там я тебе в помощь молодняк направил». «Это кого же?» «Да новый энергичный следователь, 32 года, Левицкий Артем. Из управления к нам перевели». «Ясно!» — выдохнул майор. «Может, мне там и делать-то нечего?» «Ну, будет тебе, Виталий Семенович!» «Не начинай, мы ведь с тобой уже все обсудили». Такова жизнь. Молодежь наступает на пятки. «Ну ладно, хватит!» — оборвал его Добровольский и повесил трубку. «Молодежь у него наступает!» — бурчал себе он под нос, медленно натягивая на себя брюки. Через 10 минут он уже ехал на заднем сиденье старенькой «Волги». Справа от него сидел тощий, как жердь, молодой следователь, который бесконечно барабанил пальцами по кожаной папке. «Когда перевели?» — поинтересовался у него Добровольский. «Да вчера только приказ утвердили», — сухо ответил Артем. «А чего так? Из управления ты ушел? Скучно там, что ли?» «Ну, можно и так сказать, Виталий Семенович. Хотелось бы, как говорится, всю кухню изнутри попробовать». «Ясно». «Ну вот и приехали», — сонно протянул водитель и свернул в переулок, где уже скопился 10 трамваев. Вокруг вагона, несмотря на ранний час, уже собрались зеваки, переводя внимание с застывшей в окне головы жертвы на бесконечно курящего машиниста. «Оцепить!» — скомандовал Левицкий прохлаждавшимся постовым. «Вот тебе и первое дело!» — хлопнул майор Артема по плечу. «Приступай!» Они подошли к машинисту. Тот, немного успокоившись, начал рассказывать. «Вот она, конечная!» — махнул он в сторону кольца. «Ну, я, как обычно, остановился у стрелки, чтобы мне занять первый путь. На 2-м еще и вагон сломанный стоит. Короче, перевел я стрелку и отправился в диспетчерскую поставить отметку в путевом листе. Вернулся 10 минут, спешить-то некуда. А тут такое. Ну, вы сами смотрите». Поднялись в салон. Их взором предстала задушенная белым чулком молодая девушка. Из наушников ее плеера по-прежнему доносилась ритмичная мелодия. Даже видавшему на своем веку многое Добровольскому стало не по себе. Он расстегнул верхнюю пуговицу на своей темно-синей рубашке и, выйдя на улицу, закурил. «Ну кому? Кому все это нужно?» — возмущался он в сердцах. «Не понимаю. Не зря мне снился этот сон. Ох, не зря. Все-таки прав ведь Игнатьев. Надо уступить этому Артему. Ему как-то попроще на все это смотреть. И точка». В трамвай, поздоровавшись с майором, поднялись судмедэксперты и криминалисты. После многочасовой писанины Левицкий закончил осмотр места происшествия и подошел к Виталию Семеновичу. «Почему вы ушли и не стали присутствовать при составлении протокола?» «Да на что мне там смотреть, Артем?» Многозначительно посмотрел он на молодого следователя. «Это теперь твое дело. Бумажки все эти заполнять и подшивать одна к другой. А мне и так все там понятно. Что объявился какой-то псих, которому нравится душить несчастных. Там я видел, паспорт лежал рядом с сумочкой. Ты бы лучше распорядился, чтобы родственников оповестили». «Да все уже сделали, Виталий Семенович, не беспокойтесь вы». В этот момент к ним подошла молодая, с зачесанными назад и собранными в пучок волосами, судмедэксперт Лаврикова Анастасия. «Тело мы забираем, товарищи сыщики, так что все остальные вопросы-ответы, как обычно, после вскрытия». «А вы нас решили оставить, Виталий Семенович?» Перевела она свой пронзительно цепкий взгляд на майора. «И даже не познакомили меня с Артемом. Что-то я вас совсем не узнаю». «Оставить?» — улыбнулся Добровольский. «Зачем? Выросла новая смена. Вот вы, например. Вам и все карты в руки. «Ну не лукавьте вы. Я уже вас 7 лет знаю. И думаю, вы бы еще десяток-другой потрудились», — напирала медэксперт. «Знаешь, Настенька», — выдохнул Добровольский, «даже когда ты 7 лет назад пришла работать, такого безумства, как творится сейчас, не было. Я никак не могу принять это время. Понятно?» «Понятно», — закивала молодежь. «Ладно, хватит этой слякоти. Делу ей не поможешь. Чего встали, развесив уши, на мои старческие бредни?» — неожиданно преобразился майор. «Артем, отпускай людей! И дайте трамваям уже дорогу, а то людям никуда не добраться». Через час следователи сидели в просторном кабинете их начальника, полковника Игнатьева. Выслушав все обстоятельства с места обнаружения Смирновой Екатерины, он ходил, вытянувшись как струна вдоль своего рабочего места. Лицо его, как говорится, было мрачнее тучи. Сняв с себя китель, он аккуратно повесил его на спинку кресла и повернулся к огромной карте города. На его столе стояли несколько баночек с магнитиками, которые были все разных цветов. Сергей Валерьевич достал магнит, имевший красный оттенок, и приложил его к карте, где располагалось трамвайное кольцо. «Будем надеяться, что этот красный кусочек останется единственным на этом полотне. Но я так полагаю, как и вы, что все на этом не закончится». Он почесал свою большую серую бороду, завел за спину руки и продолжил. «Вам теперь, следователь Левицкий, придется постоянно быть на связи. Поэтому управление вам мобильный телефон выделило». «Так точно», — отчеканил Артем. «Ну а с тобою, Виталий Семенович, все решено. Приказ о твоей пенсии готовится. Так что дорабатывай последние деньки и на отдых. С лицензией, если захочешь открыть юридическую контору или стать, например, частным детективом, мы поспособствуем». «Спасибо», — нехотя улыбнулся майор. «Так, у нас сегодня день города, поэтому с народом туго. Все в центре, но я постараюсь еще отправить туда людей, чтобы прочесали местность как следует. Кстати, собака тоже никакого результата не дала. Ее привозили еще до вашего появления на месте происшествия. Ведь все время шел дождь, и убийце повезло даже в этом», — заключил Игнатьев. Покинув стены начальника, следователи обменялись телефонными номерами и разбрелись каждый со своими мыслями. Виталий Семенович следовал своей привычке. Он, зашагав вдоль трамвайных путей, направился в сторону дома. А худощавый Левицкий отправился обустраиваться в своем новом кабинете.